Раздел 17. На кладбище Кате Желтковой подошел незнакомый ей молодой мужчина в черном костюме. Она заметила его во время погребения. Он стоял поодаль от могилы, и складывалось такое впечатление, будто он не хочет, чтобы его увидели. Катя искала среди пришедших проводить Вику того парня, который был у нее дома и представился женихом сестры, Виталием, но так и не нашла. Видимо, он решил не искушать судьбу и забыть о своей невесте, не говоря уже о том, чтобы принять участие в судьбе Ларочки. — Вы Катя Желткова? — спросил мужчина и кашлянул в кулак. От него пахло хорошим одеколоном, хотя сейчас на кладбище этот запах казался неуместным, вульгарным. — Да. А вы кто? Ей так и хотелось спросить этого красавца-брюнета, уж не очередной ли он жених сестры или любовник, явившийся, чтобы вернуть себе очередное кольцо или вообще деньги. Какая-то агрессия появилась в Катиной натуре после всех этих похоронных хлопот, после разговоров с родственниками, которые сейчас уже прямо в лицо выговаривали ей свое возмущение из-за того, что она все еще не удочерила Ларочку. «Поговорить надо. Знаете, я спешу. Меня машина ждет. Мне надо домой». «Хорошо. Тогда поговорим по дороге. Я провожу вас». Ей было неприятно, что именно в тот момент, когда ей захотелось остаться одной у могилы сестры, какой-то Викин любовник собирается пристать к ней со своим разговором. Да и о чем вообще можно с ним говорить, когда Вики уже нет? «Хорошо, пойдемте», — сердито ответила она и в последний раз поправила венки на могиле. «Вы кто и что вам от меня нужно?» «Меня зовут Виталий. Я, можно сказать, жених. Вернее, был женихом вашей сестры Виктории». «Что-что?» Катя даже остановилась, чтобы взглянуть в лицо этому прохвосту. «Мне вот даже интересно, и сколько же женихов с именем Виталий было у моей бедной сестры? Может, еще и фамилия ваша Юдин?» «Ну да». А он ошарашенно посмотрел на нее. «Откуда вы знаете мою фамилию?» Ей даже показалось, что он испугался. «Да просто несколько дней тому назад у меня дома уже был один мужчина, который назвался точно так же, как и вы, Виталием Юдиным». И тут этот Виталий номер два как-то нехорошо улыбнулся и покачал головой, ухмыльнувшись. Вот гад, опередил меня. Значит, он успел застать вас еще в вашей квартире, да? У меня и адрес ваш есть. Он был записан вот здесь. И он достал из кармана листок с написанным на нем почерком Вики, телефоном и адресом Кати. Это страница из тетрадки вашей сестры, той, что она держала в салоне. Узнаете? Ну да, узнаю. И что? Тот парень, назвавшийся Виталием, был такой высокий, крупный, с худыми ногами, да? Ну, у него еще такие скулы широкие, и глаза тоже широко расставлены. Да, это он. И что? Кто же из вас настоящий Виталий? Кстати говоря, он плел мне что-то о деньгах, которые якобы оставались в машине Вики. — Каких еще деньгах? — нахмурился Виталий. — Ну, о тех, которые он якобы дал для того, чтобы Вика готовилась к свадьбе, на кольца там. Он сказал, что у нее должно было быть что-то около 100 000 рублей. Вот как? Странно. Что ж, он явно человек с фантазией. Послушайте, оставьте меня, наконец, в покое. Я не хочу знать ни о каких женихах своей сестры. Ее нет, и все остальное уже не имеет смысла. Может, у нее в машине и были какие-то деньги, но мне в полиции сказали, что денег там не было. Вам, мужикам, от нас только одно нужно. И все эти разговоры о свадьбе, подарках — все это чушь собачья. Потому что если бы вы или тот, другой Виталий, любили Вику по-настоящему, то знали бы, что у нее есть дочка и что она сейчас в детском доме. Может, я и удочерила бы Ларочку, да мне ее не отдадут. По той простой причине, что у меня нет денег. А вот другой дамочке с деньгами отдадут. Точно отдадут. Непонятно, откуда она вообще взялась. Позвонила, попыталась со мной поговорить, нахалка. Мол, девочки, с нами будет лучше. Да почему она знает? Конечно, когда деньги есть, все проблемы решаются сами собой. Вы все смотрите на меня, как на захватчицу Викиной квартиры. Вдруг не выдержала она, и понимаете, что я ее единственная наследница. И ничего нет особенного в том, что ее квартира досталась мне. Да мне пофиг, кому досталась ее квартира. От голоса мужчины повеяло холодом. И дочка ее мне пофиг. Просто там в ее машине были важные документы. Мои документы, ты поняла? Я дал ей их на хранение. А тот другой, который застал тебя, видимо, когда ты жила еще у себя, пришел к тебе, назвавшись моим именем, чтобы выяснить, где они. Вот и вся история. И мне до лампочки, веришь ты мне или нет. И никаких денег в машине не было и быть не могло. Потому что если бы потребовалось покупать кольца или что-то там к свадьбе, то я сам бы это купил или с ней вместе. И вообще, забудь все. Живи себе спокойно. А вообще-то, сволочи вы все бабы. Вот что я хочу сказать. И он, сплюнув себе под ноги быстрым шагом, бросился от нее прочь.